Глава 22. Вечер не заканчивается. Мы возвращаемся из кино поздно. Алекс действительно арендовал все здание, и там не было никого из посетителей, кроме нас двоих. Если бы не охрана и не работники кинотеатра, можно было бы подумать, что мы очутились в каком-то зомби-апокалипсисе. Пустые коридоры, безлюдные залы. Мне от этого было немного не по себе. Нет, конечно, были и плюсы. Например, мы могли выбрать любой фильм из тех, что шли в прокате, и сесть на любое место в любом ряду. Никто рядом не кашлял, не разговаривал, ничья голова не загораживала экран, и не нужно было думать о том, что нас кто-то увидит, когда посреди фильма Алекс перетянул меня к себе на колени и лениво целовал, отвлекая от сюжета. Кстати, попкорн и газировку тоже можно было не покупать, потому что Алекс заказал кейтеринг из итальянского ресторана, и для нас прямо в зале сервировали столик с закусками. Нет, это, конечно, было очень вкусно. Да и вообще такой поход в кино — это очень необычно, но... Тебе не понравилось? Напрямую спрашивает Алекс после того, как охрана провожает нас до машины, и мы остаемся наедине. Ты снял для нас целый кинотеатр. Торопливо возражаю я. Как такое может не понравиться? Было очень здорово, правда? Врать ты не умеешь, Ника. С усмешкой замечает Алекс. «У тебя все сразу на лице написано. Так что прекращай эти вежливые расшаркивания и говори, что было не так». Я неловко мнусь. Очень не хочется выглядеть неблагодарной и капризной. Для меня тут такое устроили, а я не чувствую радости. «Ника», — напоминает о себе Алекс. «Почему молчишь? Ты меня боишься, что ли?» «Нет», — возмущаюсь я, — потом вздыхаю и признаюсь. Ну да, это было странно. В кино должно быть шумно, весело, должно попкорном пахнуть и все такое. И когда народу много, и в фильме смешные моменты, то весь зал смеется. И это так классно. А тут мы одни были. И это ничем не отличается от того, чтобы дома посмотреть кино. Только вдобавок жутко от того, что так пусто вокруг. Как будто все вымерли. Подожди. То есть ты хотела, чтобы там были люди? Непонимающе хмурится Алекс. Ну, конечно. А иначе зачем идти в кино? Тогда и правда можно дома посмотреть. Особенно, если у тебя большой экран есть. Хм. Задумчиво говорит он, выворачивая руль, чтобы машина вошла в поворот. Давай в следующий раз сходим в кино по-нормальному. Чтобы там и другие люди тоже были. Робко прошу я. Это и дешевле гораздо получится. Алекс качает головой. Не хочу тебя расстраивать, девочка, но нет. В таких местах, где большое скопление народу, моей охране сложно обеспечить безопасность. К тому же я сам не люблю толпу. Понимаю. Бормочу я, но настроение у меня все равно стремительно портится. Прости. За что ты извиняешься? За то, что предлагаю тебе всякую ерунду. Просто... Я прерывисто вздыхаю и тихо добавляю. Просто мы слишком разные. У тебя совсем другая жизнь, и я в нее не вписываюсь. Почему ты так решила? Не знаю. Я уже ничего не знаю. Алекс коротко усмехается и бросает на меня быстрый обжигающий взгляд. Расстегни джинсы, Ника. Приказывает он. Зачем? Чтобы ты перестала думать про всякую ерунду. И чтобы дорога была не такой скучной. Я краснею и бросаю на Алекса отчаянный взгляд. Он серьезно сейчас? Но по его потемневшим глазам вижу, что это не шутка. Чуть поколебавшись, я действительно цепляю пуговицу джинсов, но дальше замираю в нерешительности. И тогда ко мне тянется ладонь Алекса. Одной рукой, продолжая уверенно вести машину, второй он расстегивает молнию и поглаживает меня через тонкий шелк трусиков. Я вспыхиваю до самых корней волос и закусываю губу. Это же неприлично. Мы муж и жена, Ника. Хрипло говорит Алекс, словно слыша мои мысли. Мы можем делать друг с другом все, что нам захочется. Раздвинь ноги пошире. Я слушаюсь и тут же издаю тихий, еле слышный стон, когда его пальцы начинают поглаживать меня в самом чувствительном месте. Алекс ласкает меня уверенно, чередуя дразнящее касание с более сильными. И вскоре по всему моему телу разливается жар возбуждения, концентрируясь внизу живота. Алекс смотрит не на меня, а на дорогу. По его непроницаемому лицу нельзя ничего прочитать. Но потяжелевшее дыхание говорит о том, что его тоже это все будоражит. «Я хочу, чтобы ты кончила здесь, под моими пальцами», — говорит Алекс низко, порочно. И от его голоса, наполненного влажным, неприличным желанием, мое возбуждение словно вспыхивает еще ярче. «А когда мы вернемся домой, ты кончишь еще раз, вместе со мной, от моего члена. Ты же хочешь, чтобы я снова в тебя вошел?» Его пальцы проскальзывают под влажную ткань белья, касаются обнаженной кожи, надавливают, трут, гладят. И это воспринимается так остро, так сладко, что я не удерживаюсь от вскрика. И почти сразу все тело пробивает короткой, как молния, и такой же яркой, судорогой удовольствие. «О, Боже!» Выдыхаю я, когда, наконец, восстанавливается дыхание. «Ты...» У меня просто не находится слов. А Алекс ухмыляется довольно, словно предвкушая то, что нас ждет сегодня в спальне. Все еще красная, как рак, я застегиваю джинсы и замечаю, что мы уже не так далеко от дома. Вот и завершается это свидание. Первое в моей жизни. Оно точно не было обычным. Целый кинотеатр для нас двоих. Разврат в коллекционной машине. И все же мне жаль, что мы сегодня с Алексом так толком и не поговорили. Не о чем-то конкретном, а просто так, чтобы лучше узнать друг друга. Мы уже у дома. Ворота открываются, наша машина и машина охраны по очереди заезжают внутрь. И вдруг Алекс замирает. «Блядь!» — цедит он. «Что?» «Тачка матери. Как думаешь, кто из прислуги ей стучит?» «То есть она знает, что мы...» Я запинаюсь. «Уверен». «И что теперь?» «Ничего». Алекс философски пожимает широкими плечами. «Я все равно планировал ей сказать. Просто позже. Прости, девочка моя, но, кажется, перед тем, как отправиться в спальню, нам придется встретиться с моей матерью. Как насчет небольшого семейного ужина?» «А у меня есть выбор?» Напряженно улыбаюсь я. «Выбор всегда есть. Ты можешь сразу подняться наверх, и я сам с ней поговорю». Это звучит заманчиво. Очень заманчиво. Но я вдруг вспоминаю слова Алекса о том, что мне надо решить, кем я хочу быть. Хочу я быть бедной родственницей или все же хозяйкой этого дома? Я расправляю плечи, отбрасываю волосы назад и машинально касаюсь сапфировых сережек. Они теперь почти всегда на мне. «Небольшой семейный ужин?» «Звучит отлично», — говорю я. «Я как раз проголодалась». «Моя девочка», — с улыбкой произносит Алекс, но я слышу в его голосе гордость, и это заставляет меня покраснеть. Он накрывает мою руку своей ладонью и пытливо вглядывается в мое лицо. «Что?» — неуверенно спрашиваю я. «Ничего», — качает Алекс головой. «Просто все еще не верю, что мне с тобой так повезло. Идем, Ника». Он выходит первым. Обходит машину с другой стороны, открывает дверь и подает мне руку, помогая выбраться. «Приведи Нуар в порядок, чтобы ни пылинки», — бросает Алекс водителю, который выходит из сопровождающей нас машины, и подает ему ключ. «А потом перегони на место. Головой отвечаешь». «Есть». Водитель с плохо скрываемым восторгом рассматривает коллекционную тачку, за руль которой ему сегодня повезет сесть. Пусть и ненадолго. А мы идем к дому. Мое сердце колотится, как у загнанного зайца, но я стараюсь этого не показывать. Иду спокойным шагом и мысленно перебираю варианты того, что я сейчас могу сказать. «Здравствуйте, так приятно быть вашей невесткой. Добрый вечер. Надеюсь, вы не расстроены, что мы от вас кое-что скрыли. Или вообще пойти с козырей и предложить называть ее мамой». Я едва сдерживаю нервный смех. Все варианты ужасны. И, кажется, надо смириться с мыслью, что приятные беседы сегодня не получится при любом раскладе. Алекс открывает дверь, пропуская меня вперед. И едва мы оба заходим в холл, как натыкаемся взглядом на его маму. Она стоит, скрестив руки на груди. И лицо у нее такое, будто ее на похороны пригласили. Губы скорбно поджаты, брови нахмурены, а глаза мечут молнии. Чуть подальше стоит Наташа с встревоженным взглядом. «Добрый вечер!» С облегчением выдыхает она, когда мы появляемся. «Александр Маркович, Ника Андреевна, к вам гости!» «Ах, я уже в разряд гостей перешла!» Наигранно удивляется мама Алекса и прожигает Наташу убийственным взглядом. «Вот это новости!» «Не просто гостей, а почетных гостей», — уточняет Наташа. «Вы же понимаете, Ольга Вячеславовна, что в такое время и в отсутствие хозяев никого, кроме вас, даже на территорию дома не пустили бы». «Еще бы вы попробовали меня не пустить!» Злобно прищуривается она. «Привет, мам!» Со вздохом говорит Алекс. «Может, пройдешь в гостиную? А то мы топчемся все в холле». «Здравствуйте!» Присоединяюсь я. Улыбаюсь настолько доброжелательно, насколько могу, а потом обращаюсь к нашей экономке. «Наташа, приготовьте, пожалуйста, нам небольшой ужин на троих. Мы проголодались, и Ольга... Викторовна, наверное, тоже». «Ольга Вячеславовна!» Ледяным тоном поправляет меня моя свекровь. «Упс. Простите». Растерянно выдавливаю из себя я, и вся моя новоприобретенная уверенность куда-то улетучивается. «Боже, ну какая же я глупая! Как можно было так спутать?» Но Алекс успокаивающе сжимает мою ладонь. «Все хорошо», — шепчет он, когда мы идем в гостиную. «Расслабься». «Легко сказать. Попробуй расслабиться, когда тебя сверлят таким взглядом, как у мамы Алекса». Мы сидим молча, пока девочки быстро расставляют на столе тарелки, легкие закуски и бокалы для вина и напитков. Наверное, по этикету я должна сейчас предложить какую-нибудь тему для беседы, но мне ничего не приходит в голову. Впрочем, Алекс тоже ничего не говорит, так что, наверное, все в порядке. Нам приносят запеченный куриный терин, стейк с зеленой фасолью и свежий багет. От вина мы с Алексом отказываемся, а его мама просит налить себе полный бокал. Она делает глоток, провожает взглядом уходящую с подносами прислугу, а потом, когда мы остаемся в гостиной втроем, решительно и многозначительно говорит. «Так, начнем». Вид у нее при этом, как у следователя на допросе. «Сейчас нас будут засыпать неприятными вопросами. 100%!» «Да, мам, начинай», — спокойно кивает Алекс, разрезая на кусочки свой стейк. «Нам очень интересно будет послушать, зачем ты бросила все свои дела и приехала так поздно. Не то чтобы мы были не рады, просто гораздо лучше такие семейные встречи планировать заранее. Согласна со мной?» Его мама просто немеет от такой наглости. А я с трудом скрываю нервный смешок. Как бы мне научиться такому же самообладанию, как у Алекса? «Саша!» Чеканит она, выпрямляя спину. «Не поясничай! До меня дошли очень неприятные слухи. И теперь я вижу, что они не лгали. Как ты мог? Как ты мог?» «Как я мог? Что?» Неприятно сощуривается Алекс. «Жениться по любви? Выбрать ту, которую я действительно хочу? Поясни, мам, а то я не очень понимаю пафоса твоего высказывания». «По любви!» Фыркает его мама. «Не смеши меня, Саша. Любовью тут и не пахнет». «Я люблю его». Негромко возражаю я. «Вы в это не верите? Или считаете, что это смешно?» Она презрительно поджимает губы и обводит нас неприязненным взглядом. А потом вдруг сообщает. «Передо мной можете не ломать комедию. Я знаю, Саша, почему ты на ней женился».